За подлинность рекомендательных писем Лалил не волновалась. Все-таки тайная служба свое дело знает, и лорд Джейвиш не зря распорядился в свое время создать графологический отдел. И даже в случае, если новый хозяин решит перепроверить предыдущих нанимателей, его ждет подробный рассказ о добродетельной и работящей мисс Лор. Девушка не привыкла откладывать исполнение добрых пожеланий командора Урграйна в долгий ящик, и едва его превосходительство изволило испариться из гостиничного номера, принялась за работу. Лорду потребна Фейнрил Ирмаат, он ее получит в лучшем виде. Где же начинать поиски мистерис Ирмаат, как не в родном доме, не правда ли? 3 дня ушло на подготовку всей операции, включая фальшивые рекомендации, доведение кожи рук до того состояния, которое присуще профессиональной прислуге, и тщательную проработку своей легенды. Конечно, хорошо бы иметь в запасе хотя бы недельку, чтобы присмотреться к обитателям дома, понаблюдать за хозяином, выяснить его распорядок дня и прочие мелочи. Но время определенно поджимало. И хотя командор не подгонял Лалил, она верхним чутьем ощущала его напряжение. Не прошло и получаса, как девушка уже старательно изображала внимание, пока мажордом нудил наставление по правилам поведения. «Ходите по дому тихо. Ваш голос не должен быть слышен без необходимости. Никогда не заговаривайте с хозяином или его гостями первой. За исключением тех случаев, когда требуется задать важный вопрос или что-то сообщить. Обращайтесь к хозяину, мэтр. Если вам нужно отправиться куда-нибудь с хозяином или его гостем, следуйте на несколько шагов позади них. Вы все поняли, мисс Лор?» «Все», – покорно кивнула Лалил. «Я помню правила». «Отлично. Тогда отправляйтесь на чердак, занимайте там свободную кровать. Располагайте вещи и поступайте в распоряжение мисс Бодж», – прогудел Герген. «Где мне ее найти?» «На кухне, мисс Лор». «Замечательно», – подумала девушка. «Сначала я познакомлюсь со слугами, а потом возьмемся за хозяина». По большому счету, за 10 лет службы Лалил столько раз меняла маски, столько раз перевоплощалась в другого человека, что иногда не могла понять, где кончается мисс Лор и начинается новый персонаж. Хотя, разумеется, лучше всего девушка была знакома с жизнью и нравами проституток. Год назад, когда командор приказал залечь на дно и слиться с пейзажем, Лалил без колебаний мимикрировала в самой понятной среде обитания – в борделе. Оттуда проще всего сделать прыжок в постель и дом какого-нибудь незлого господина. Гриф де Врай подходил по всем статьям. Он был в курсе всех дел Фахагила, и он практиковал частный сыск. Предполагалось, что спустя какое-то время юная содержанка поведает любимому мужчине крайне сопливую историю о потерянной матери – в качестве кои и выступит мистерис Ирмаат. А почему бы и нет? Юные выпускницы пансионов частенько беременеют от всяких проходимцев, а потом несчастные ублюдки пополняют ряды воспитанников сиротских приютов. Так почему бы бедной девочке Лалил не разделить судьбу сотни небрачных детей аристократов? Гриф бы постарался, Гриф бы нашел мамочку. С той поры, как специальным указом императора Диамайна колдунам запрещено было селиться вместе и объединяться в отдельный квартал, а было это 200 лет назад, трудно отличить дом простого обывателя от жилища волшебника из первого и со второго взгляда. Небольшой уютный особнячок, где мистерис Ирмаат прожила целых 15 лет, ничем не выделялся среди прочей застройки Садовой улицы, и во время прошлогодних погромов никак не пострадал, что, на взгляд Лалил, было немного странно. Во время подавления мятежа дома многих волшебников были безошибочно обнаружены погромщиками, разграблены и сожжены дотла. С внутренним расположением комнаты коридоров мисс Лур ознакомилась довольно быстро. Уборка и мытье полов обеспечили ей доступ в любое помещение. Ну, разве что кроме кабинета и лаборатории хозяина. Но и остального, увиденного в этом доме, хватило Лалил с лихвой. Здесь все, буквально все, пропиталось магией самого сомнительного свойства. И если бы не защитный иммунитет тайной службы, то девушка сбежала бы уже через пару дней. Второй этаж был разделен на неравные половины исчезнувших хозяина и хозяйки, ибо такова была официальная версия событий, выдавленная по капле, по словечку из остальных слуг. Мистрис Эрмар, по утверждению того же мажордома Гергина, сбежала из столицы во время беспорядков, в то время как и оба младших ученика, мистрила Уэна и его помощник Элидир, погибли страшной смертью. Сам же мэтр подозрительно исчез накануне. Само собой, безвозвратно. Все имущество унаследовал кузен Глэйр, тоже Эрмаат и тоже чародей. «Какое поразительное совпадение!» – ядовито подумала новенькая горничная. «Надо же, как оказывается, повезло дедушке Эрмааду. Сразу двое внуков-чародеев». Воочию лицезрить мэтра Глэйра в первые дни работы Лалил так и не довелось. Господин волшебник вел скрытный и весьма загадочный образ жизни. При том, что у него все время кто-то гостил. В течение всего дня ход на господский этаж был открыт только дворецкому и мисс Бодж. Уборку же дозволялось сделать только рано-рано утром. Еще час отводился на проветривание постелей, когда хозяин и его таинственные гости закрывались в лаборатории. В остальное время прислуге хватало работы на кухне и на первом этаже, где без остановки наводились чистота и порядок. Зато мисс Лур могла беспрепятственно общаться с двумя другими горничными. Нет, заподозрить Лалил в чрезмерном любопытстве было сложно. Это она с удовольствием рассказывала о жизни своих прежних нанимателей, получая взамен крохи информации о мэтре Глэйре и предыдущих хозяевах. И мотала на ус. В ее задачу входило только смотреть и слушать. Слушать и смотреть, ничего не предпринимая. Уж то-что, а слушать она умела виртуозно. И уже на третий день работы могла много чего порассказать своему требовательному начальству. В принципе, командор Урграйн ожидал вызова к лорд-канцлеру не сегодня, так завтра. Через несколько дней откроется техническая выставка и потребуется мобилизовать все силы тайной службы, чтобы провести мероприятие на самом высоком уровне. Как и любое действие, пропагандирующее немагические достижения, выставка привлечет к себе повышенное внимание как со стороны волшебников, так и множество магоненавистников, начиная с клириков и заканчивая идейными террористами-фанатиками. И тут подчиненным командора следовало не зевать, а обеспечить безопасность императорской фамилии, почетных иностранных гостей, участников из числа изобретателей и обыкновенных зевак-обывателей. Полиция и жандармерия еще с конца Нинила месяца стояли на ушах. Теперь пришло время тайной службы. Посему, получив из рук курьера записку, Лассар всего лишь достал из ящика стола заранее приготовленную папочку, педантично проверил ее содержимое, а уже затем смахнул с плеча несуществующую ворсинку и отдал приказ ординарцу подать к подъезду служебный фиакр. «В Белый дом, да побыстрее!» – бросил он кучеру и откинулся на стеганой подушке. Здание, где собирался и заседал совет лордов, традиционно и регулярно красилось в искристо-белый цвет в качестве намека на чистоту помыслов людей, волю закона и императора, вершащих судьбы государства. Хотя из любви к истине стоило бы разок-другой намекнуть самим законодателям, покрыв стены помпезного строения желто-коричневой краской, на особое пристрастие достойных лордов к закидыванию политических оппонентов дурно пахнущей словесной субстанции. Последняя сессия выдалась особенно грязной. Фракции грызлись между собой, точно с цепи сорвавшись. И дело прямиком шло к неприятию государственного бюджета на следующий год. Император все больше склонялся к тому, чтобы разогнать этот балаган. Газетчики смаковали подробности все новых и новых скандалов. И только лорд-канцлер пребывал в ровном настроении и неизменно в стоическом расположении чувств. Такое странное положение дел повергало в изумление многие государственные умы. Чиновники путались в догадках, и, пожалуй, только командор Урграйн ничему не удивился. Он самым невозмутимым видом прошествовал в приемную канцлера и сухим кивком поприветствовал нового секретаря, сухощавого востроносого молодого человека. –